то, чего мы добивались. Пока я буду выделывать наши пончики, я растоплю жир для фритюра. Конечно, можно жарить пончики в обычном растительном масле, но мне кажется, во фритюре будет лучше.